Конец карьеры. В ноябре 44 года Эрнста Кальтенбруннера наградили рыцарским крестом за военные заслуги с мечами, а через месяц ему присвоили звание генерала войск СС. В конце войны он скрылся в укрепленном районе в Горном Тироле, получившем название «Альпийская крепость». В мае 45 года арестован американскими войсками. В качестве главного военного преступника предстал перед военным трибуналом в Нюрнберге, приговорен к смертной казни. Повешен 16 октября 1946 года.